«Вы – тело Христово». В послании к римлянам впервые появляется заявление о том, что верующего этого века составляет тело Христово. «Ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». В главе 6, стих 3 послания к римлянам заявляется, что мы все крестились во Христа Иисуса. К римлянам 8:9 раскрывает перед нами истину, что Христос живет в каждом верующем, который находится во Христе. В послании к римлянам 12:5 добавляется, что все те, кто находится во Христе, составляют вместе Его тело. «Вы – тело Христово», 1 Коринфянам 12:27. Эти слова указывают на собрание верующих, связанных сейчас вместе в один совершенный организм, наполненный в каждой своей части жизнью Христа. Это тело находится в Христе, объединенное животворным и неразделимым союзом с Ним для Его целей и Его славы. Эта Церковь, как тело Христово, является творением Святого Духа. В первом послании к римлянам 12:13 говорится так. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Когда Святой Дух возрождает нас и крестит нас в это тело, Он этим самым открывает поток Христовой жизни в нашей жизни, поток, который никогда не иссякает. И все напоены одним духом. Так мы читаем, так мы начинаем жить в Христе, и Он в нас». В чем состоит наша ответственность, как членов тела Христова? Ответ на этот вопрос дает человеческое тело. Его члены существуют только для того, чтобы выполнять волю головы. Они в любой момент готовы подчиниться приказам, исходящим из человеческого мозга. Они живут только для того, чтобы подчиняться. Их безукоризненное действие в строгом соответствии с волей головы является прекрасным образцом подчинения, которое мы должны проявлять по отношению к нашему Господу как члены Его тела. Дух Христа, живущий в нас, является духом абсолютного подчинения Богу. Мы должны жить в таком подчинении. Через это подчинение Церковь была призвана возвеличить своего главу в высшей степени покорного Сына Божьего. Отступив от Него воли, во многих случаях Церковь, как целое, понесла трагические потери. Но мы, как индивидуумы, не должны страдать от потерь. Давайте будем всегда помнить, что мы являемся членами Его тела, и Ему принадлежит абсолютное право поступать с нами по Его усмотрению. Потребуется много времени и молитв, чтобы научиться жить, как полагается жить членами Христа. Но давайте отдадим себя Господу с тем, чтобы наша жизнь стала достойной нашего высокого призвания. Когда верующий пребывает в искреннем повиновении своему главе Христу, он приобретает убежденность в некоторых важных истинах. Он осознает, что ничто из того, что происходит в его каждодневной жизни, не происходит даром, ничто не остается бесполезным, ничто не теряется. Каким бы скромным и незаметным ни были бы его положения, он понимает, что Господь использует его там для построения своей церкви. Ничто не остается бессмысленным в жизни покорного христианина, потому что у Бога все работает вместе для его добра в соответствии с его собственной Божьей целью. Для христианина жить так, как если бы он был членом тела Христова, значит испытывать в жизни реальность полного спасения Христова. 7 раз заявил Господь о том, что Церковь является единым телом. В послании к римлянам 12:5 сказано: «Так мы многие составляем одно тело во Христе». В первом послании к Коринфянам 10:17 говорится: «Один хлеб, и мы многие одно тело». В первом послании к Коринфянам 12:13 сказано: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». В первом послании к Коринфянам 12:20 сказано так: «Но теперь членов много, а тело одно». в послании к Ефесянам 2:16, и в одном теле примирить обоих с Богом. В послании к Ефесянам 4:4 сказано: «Одно тело и один дух». В послании к Колоссянам 3:15 мы читаем: «Которому вы и призваны в одном теле». Бог предвидел, что такое семикратное повторение будет необходимо для единства Церкви. Если бы они не были во Христе, миллионы членов Церкви знали бы крайне мало об этом единстве, потому что Господь взял их ото всех народов, каждый из которых отличается друг от друга различными качествами и образом жизни. Он призвал их от всех слоев общества и из всех профессий, неважно, как разнообразны из их земные обстоятельства, их небесное призвание делает их всех одним телом во Христе. В первом послании к Коринфянам 12:24-25 говорится так: «Бог соразмерил телу, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Даже тогда, когда внешние обстоятельства вынуждают нас удалиться от других верующих, мы должны стремиться поддерживать живое и истинное единство с ними. Наша любовь и молитва должна постоянно стремиться к ним. Единство — это то, что сам Бог сотворил в Церкви. Прочитайте послание к Ефесянам 4:4-6. Однако, начиная от отдельных христиан, которые не могут мирно ужиться со своими братьями по вере, до обширной области групповых расхождений, мы видим заметное разделение в христианстве. В данном случае мы не имеем в виду экуменические течения, которые часто стараются сблизить ряды просто религиозных людей. Разделение между истинными верующими должно быть нашей общей печалью. Как каждый пастор знает, разделение является наиболее эффективным инструментом дьявола. Это обычно первое оружие, которое он использует, когда он решает подорвать силу церкви. Раскол ослабляет силу молитв святых и мешает их свидетельству среди неспасенных. Если его не победить, он может разрастись до катастрофических пропорций. Лечение против разделения в Церкви Божьей лежит через покорность Ему. Возможно, это звучит слишком просто. Подумайте о целительном воздействии таких указаний, как приведенные ниже указания, которым мы, как ожидает от нас Господь, подчинимся всем сердцем. Первое послание к Коринфянам 1:10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Филиппийцам 2:2. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Колоссянам 3:13. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». К Титу 3:2. «Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». 1 Петра 4:8. «Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу». Единство Духа – в этом состоит истинная жизнь Церкви. Это то условие, которое, скорее всего, способствует росту Церкви. Через каждого исполнившегося Духом верующего течет жизнь Христа, чтобы помогать другим. Каждый член тела Христова нуждается в службе других членов. В первом послании к Коринфянам 12:21-22 говорится: «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна, или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Члены тела Христова служат друг другу гораздо более многими путями, чем только определенными случайными христианскими мероприятиями, такими как проповедь и учение. в своем ежедневном общении, они находят возможности укреплять друг друга через силу Христовой жизни, которая дает им энергию. Мы должны любить друг друга, как дружественные члены одного тела. 1 Коринфянам 13. Мы должны молиться друг за друга. К Ефесянам 6, 18. Мы должны служить друг другу. 2 Коринфянам 4, 5. Мы должны уважать друг друга и уступать друг другу. К Римлянам 12, 13. Мы должны быть единомысленниками друг с другом. К Римлянам 12, 16. В человеческом теле каждый орган обладает своими собственными функциями, с присущей ему способностью для выполнения их. Тело Христово – это высоко одаренный организм, где каждый член занимает свое особое положение. Каждому члену Бог по своей милости дал дар Святого Духа с тем, чтобы каждый член имел способность выполнять предназначенную ему работу. В первом послании Петра 4:10 говорится: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Разнообразие духовных даров дается верующим только для того, чтобы продемонстрировать, что тело Христово едино. Плоды Духа – это проявление жизни Христа в Его членах. Дары Духа показывают Его использование членов своего тела. Христос непрерывно в своих членах в соответствии с их назначением демонстрирует свою жизнь в ее многообразном богатстве. Все члены вместе делают одну великую работу по строительству церкви. В этом грандиозное дело вовлечены миссионеры, посредники, жертвователи, учителя, пастыря, диаконы, сторожа, евангелисты и другие. Фактически, весь Божий народ, чем бы каждый из них ни занимался в своей мирной жизни, должен рассматривать завершение строительства Божьей Церкви как основную цель своей жизни и как венец славы за всю их службу.